Глава вторая. «О горе! Господь во гневе тьмою объял дочь Сиона, сбросил с небес на землю славу Израиля, не пощадил в день гнева подножье для ног своих. Истребил Господь без пощады обитель Иакова, в гневе своем разрушил крепости Иуды, осквернил, поверг на землю царя и вельмож. Сокрушил он, пылая гневом, силу Израиля. Рука его перестала защищать от врагов. Он Иакова жжет, как пламя, и все вокруг огонь пожирает. Лук Господь натянул, как враг, меч взял в руку, как недруг. Все погубил, что глазу мило. Пролил ярость свою, как пламя, на обитель дочери Сиона. Стал Господь словно враг, погубил он Израиль. Чертоги его разрушил, разбил крепости. Наполнил Господь Иудею плачем и стоном. Разметал он свой кров, как шалаш в саду, место торжеств своих разорил. По воле его на Сионе забыты праздники и субботы. В гневе отверг он царя и священника. Жертвенник свой он отринул, отверг святыню. Отдал Господь врагам твердыни Сиона. Шумят враги в доме Господнем, теперь у них праздник. Решил Господь уничтожить стены Сиона. С землей их равняет, рушит без устали. Валы, стена рыдают, изнемогают от горя. Врата сравнялись с землею. Сбил он, сорвал засовы. Цари и вельможи в изгнании, не слышно закона. И нет больше пророкам видений от Господа. Сидят на земле в молчании старцы Сиона, голову посыпали пеплом, одеты в рубище, девы Иерусалима пали лицом на землю. От слез я ослеп, чрево мое распухло, сердце на части рвется, мой народ умирает. Дети малые от голода гибнут на улицах городских. Матерей не просят, «Хлеба дайте, пить дайте!» Умирая, лежат, как трупы на улицах городских, испускают дух на руках материнских. Иерусалим, что скажу я тебе, чему тебя уподоблю? С чем сравню тебя, как утешу, о дочь Сиона? Словно море, горе твое бездонно, кто тебя исцелит? Пророки твои возвещали тебе пустую ложь, грехов твоих они не обличали, плена не отвратили. Вещали тебе пророки обман и ложь. Увидит тебя прохожий, хлопнет в ладони, присвистнет, головой покачает и скажет об Иерусалиме: «И это город, что звали прекраснейшим, звали радостью мира?» Глумятся над тобою столица твои враги, шипят, зубами скрежещут: «Мы ее уничтожили! Вот он, день долгожданный! Наконец мы его увидали!» Замысел свой Господь исполнил, сделал, что возвещал, что предрек издревле. Разит он, не зная пощады, дал врагам над тобою глумиться, недругов возвысил. «Господа моли всем сердцем, о стена дочери Сиона! Лей реки слез и днем, и ночью! Покоя не знай ни минуты, пусть не стихают слезы. Вставай и кричи во тьме все ночи напролет. Пусть слезами исходит сердце, пусть Господь это видит. Простирай к нему руки, моли о своих детях, что от голода гибнут на всех перекрестках. Взгляни, посмотри на меня, Господь, с кем поступал ты так жестоко? Матери едят младенцев, детей которых растили. В святыне Господне убиты священники и пророки. Лежат на земле у дороги старик и ребенок. Девы мои и юноши мечом убиты. В день гнева ты умертвил их, заклал без пощады. Созвал, как на праздник, ужаса отовсюду. Никто в день гнева Господня не уцелел, не спасся. Кого лелеяла я и растила, все врагом перебиты.